Глава восьмая. «Это место нашими отцами заклянуто», — показал инок на земляную нору под еловым выворотнем. Лишь громадный почерневший крест показывал на недавнее жилое прибежище. «Сюда стерегутся, сюда не хватится». Инок досказал решительно, скорее властно, но, глядя в сторону, тем самым давая понять Симагину, что далее пойдет один, чтобы не выдать тайного беловодского пути. Симагин принял это известие с внешним спокойствием, но в душе его после побега так и оставались пустота и некоторые неудовольствия, похожие на разочарование и обиду. Думалось, что давно хватились беглецов, кинулись в поиск, чтобы повязать негодяев, и поди уж всю тайгу обрыскали, схватили бы, повели в обрат в путах сквозь посад, люди бы толпились, глазели, вот и счастье бы. Но приходилось стоиться в берлоге, где в давние поры случился грех, значит, нужно думать о выйти, как наполнить утробу. И невольно Симагин вернулся мыслями к земному. Какой ни бог, но чем-то кормиться надо. Инок прочитал сомнения Симагина и сказал спокойно. Там хлеб в крошнях и огневой запас. А мне ничего не надо. Аль забыл, парень, я бог. А бог святым духом живет. Там и постеля есть, я тут летось живовал. Инок оглядывался и не уходил, что-то недосказанное держало его возле путника. Может, внезапная измена мучила, и боязно было сожигать последний ненадежный мосток. Еще не поздно было вернуться. Да нет, за двое дён поди хватились, занарядили заставы, елани и гольцы прочесали на много верст. Но сюда не пойдут. Это место срамное, отцами заклянуто. И невольно вздохнул Авраам, принагнувшись, и, скрывая затуманенное лицо, стал без нужды оправлять голенище легких походных сапог. — Значит, не берешь с собою, — удостоверился Симагин. — Так поторопись, сынок. Без нужды не задерживайся, и вновь обещаю, в новом царстве ты займешь место самое достойное. — А не Иуда ли я? — вдруг спросил инок. Это сомнение, видно, и мучило, и изводило человека. Хотелось ему какого-то особого утешения. Иуда себе желал блага, а ты всем. Это и манит, разве бы решился, — осветился лицом Авраам. Но как же с заповедью? Страшен человек, не желающий себе добра. Ведь я на позор попустился, обратный путь пресек. Отец сам вон напади проклянул меня. А, пустое, сынок! Не верь словам земным, но верь небесным. Ты желай, голубчик, всем добра, тогда и тебе перепадет. Как Христос, фу-фу-фу, замахал руками Симагин. Он разговорился, ему тоже не хотелось, чтобы инок покидал его. Вот жить вдвоем посреди звериной тайги, никого не знать, не ведать, какое, наверное, счастье. Но Симагин тут же спохватился, осрамил себя за колебания. Отринь Христа! Это был дурной, может быть, сумасшедший. Я много где бывал, свету белого повидовал, с умными людьми речи вел, и все то подтвердили. Сумасшедшего распяли, и через него пало на землю страдание. А ты не колеблись, я вижу, ты шатаешься. Ну, что тебя мучит? Ты встань над собою, знак даден, я видел знаменье, ты подымись над благом, отринь, отряхни прах с ног. Ну, сынок, смелее. Что обробел? Встряхнись, руками-то вот так, дыхание запрошь, помогает. Симагин закрутил руками, натужился лицом, в глазах появился лихорадочный свет. Ты чуешь, за плечами, как будто махалки родились. Я, когда захочу, отклетаю, пуще всякой птицы вздымаюсь, они мне завидуют. Авраам поддался воле Симагина, и сначала робко, потом все решительнее стал месить воздух руками. Но Симагин тут же и огорошил его. Нет, не подымешься, грехи не пускают. Ты лучше отправляйся, не мешкая. Встренешь березовского исправника, скажешь, от Бога послан, от меня, значит, он все знает. Не удали буду, коли доложусь. А ты запрись про беловодье-то. Скажи, в кей посаде беглых скрывают? Но это же неправда. Правда, милый, все правда, коли из чистых уст. Со всех-то на Руси шкуру сдирают, а вы кашу с маслом. Чем не бары? А мы, бывал, чебарту вешали, дас. Чем же вы не бары? Мы их подопрем, шкуру вспорим, да соли засыплем, сало зальем. А? Симагин захохотал, глаза его покраснели, взялись пламенем. Инок взглянул на бродягу, что нарек себя богом, и устрашился. — Ты же хочешь верховодить? Хочешь величаться? — настаивал Симагин. — Не хочу власти, но хочу блага для всех. Ну и поди, делай благо, а я подожду. Из письма священника исправнику. Сего апреля 5-го дня я был между жизнью и смертью. Я более близок к смерти по следующему случаю. После литургии часа в 2 пополудни к моему дому приступила толпа разъяренной черни, человек 100, 5 или более. Все кричат, бронятся, сквернословят, требуют волю, волю решительную, совершенную независимость от помещика и ни от кого. Подай сейчас, подай. Что ни говори, в ответ слышишь одно. Врешь со всеми бранными выражениями и скверными ругательствами. Убьем, зарежем, задушим, мир велик, пришла воля, а у нас ее нет. Тут был один в иноческой рясе, главный начальник бунта. Имя его не знаю, но по всему видно, что он усерднейший сотрудник сатаны. Подходят ближе, приступают плотнее, разбивают двери, входят в комнату в шапках, иной кричит «бей его», другой «тащи его, сюда тащи», иной «куй его, вяжи его, души его, подай волю, сейчас подай». Защиты мне не было ни от кого, из меня никто слова не сказал, все против меня. И когда приключилось сие... Пришлось стрелять, и вышло большое пролитие крови. В деревню Байкину явился курчавый пророк нерусского вида и возвестил об истинной воле. И поехали к нему крестьяне из ближних и дальних сел, чтобы услышать праведное слово о райском месте, именуемом Беловодьем. Охраняли проповедника нарочными караулами денно и ночно. Никого к апостолу не пускали, и когда появлялся он на крыльце, чтобы объявить слово, тысячная толпа смолкала разом и падала ниц, будто сраженная, столь светозарным был явленный нездешний человек. А он тонкий, смуглый вьюнош с бараньими туго завитыми волосами и круглыми прожигающими глазами толковал о беловодье совсем по-иному. Дескать, в путь не надо пускаться, растрачивая понапрасну силы. Нечего дороги мять, оставляя в сиротстве баб с детишками, а надобно прочь гнать из деревни Байкиной всякого пришлого начальника, да с Богом на устах крепко приняться за труд. И так он толково объяснял грядущую жизнь. Столько силы и веры было в его простых вразумительных словах, что все прежде смутное стало понятно. Исход постановил отныне господ не знать, всю землю, кое видна в ближайшем пространстве, поделить по душам, помня вдов и сирот, друг за друга стоять крепко и нерушимо, а броков и податей царю не платить, ибо он первый и наиглавнейший антихрист, под ружье в войско не вставать, с табаком завязать и хмельное забыть. Учредили крестьянское сельское управление, во главе его избрали Филиппа Попова. Он собирал сходы, расставлял караулы, заготовили для обороны толстые дубины, оковали их железными набалдашниками и наконечниками, разослали письма в другие сельские общества с просьбой о помощи. Вера же в пророка была столь сильна, что из других деревень присылали нарочные тройки с приглашением прибыть, водили его под руки, носили за ним скамейку, куда он остановился, с возвышения вещая о беловодье и будущей жизни. И так было Аврааму торжественно и сладко от почести. Так высоко вознеслась его душа, что прошлое замкнутое бытование вспоминалось в темнице. Они прозябали там серед колесов, они свой посад возвысили над всем миром, вознесли его, почитая за святой удел, но были, оказывается, лишь пупыри, таежные, замшелые коренья. Вот на Руси народ воистину живет, мечется, он хотеньем полон и страданиями, и каждому новому натуристому человеку готов поклониться. Но вот прибыла в деревню Байкину воинская команда, и когда исправник спросил о смутителях, вся толпа, а было народу не менее 3000, закричала и бросилась на казаков. Авраам же спрятался в избе, наблюдал украдкою, отогнув край занавески. — Кто это? — спросил он у хозяина дома, увидев вялого, пониклого офицера, с трудом вылезающего из коляски. Ему ответили, что это сам исправник Сумароков, гроза здешних мест. Услыхав эту фамилию, инок побледнел. И прежде забытый Семагин сразу вспомнился, как бы из темного угла явственно погрозил пальцем. Откуда бы ему тут взяться, Сумарокову, верно? Вот издалека передавалось, чуялась сила Семагина, и Авраам не смел ей перечить. Он потуже надвинул на лоб черный клобук, осенил окно кипарисовым крестом, оградясь от сатанинской силы, и двинулся к дверям с намерением выйти на крыльцо и явиться войску. Но его тут же и остановили с плачем и рыданием, и весь народ, что находился в избе, пал ниц и принялся умолять пророка, чтобы он не покидал несчастных. Вечеру от исправника явился посыланный и объявил волю начальника. Дескать, пускай бродяга Авраам едет прочь, куда душе угодно, а мы его не тронем и деревню не перешерстим, а решим все полюбовно, миром. Ночью Авраама тайно вывезли из деревни в вазу соломы, но его настигли перед лесом казачьим разъездом и взяли в полон обманом. Народ же, узнавши о сем предательстве, всполошился, с колиями кинулся на казачьи постои и по команде исправника был встречен дружным ружейным огнем. Так в деревне Байкиной пролилась большая кровь. Инок же Авраам отсидел в Тобольском тюремном замке до осени, и когда вышло разрешение от губернского воинского начальника, то был взят Сумароковым с собою для дальнейшего дознания. Только возомни, воспари в гордыне, и душа твоя тут же ослепнет и оглохнет, и никогда прежде о том не помышляя, станешь ты жить по известной притче: богач обидел и сам же грозит, бедняк обижен и сам же упрашивает. Язва тщеславия скоро завершила начатое дело. Апостол Авраам, один из отцов Беловодья, несмотря на молодость, известный своим глубокомыслием и трезвостью ума, как-то скоро переменился, потек, расслабился, и из прежнего, полного скрытой гордыни и самолюбия человека превратился в талый воск. Не стерпел дознаний. Открылся Авраам Сумарокову, и тот воспылал к бродяге неожиданной любовью. Подумать же, почитай, до 40 лет жил Сумароков в тени, мелкопоместный чиновнишка, без особых выслуг, коих на Руси считай многими тысячами, и вот выпала удача, сама птица далась в руки, лишь не упусти. Такую шальную птицу держи пуще, а то останется в долоне лишь рулевое, разноцветное перо, да в груди ушибленная больная душа. Э-тя-тя-тя-тя-тя-тя! Во глубине матушки России да вдруг объявилась своя республика. Искали ее, да с ног сбились. Все так полагали, что колокола льют поклонники да юродивые и сказку сочиняют для обману и раздору. Сколько было в департаменте росписей? Дескать, бежит народец в непонятную страну, нарекаемую Беловодье, где нравы сказывают куда почище европейских. Мало того, что батюшку царя не чтят и подати никому не платят, так и попишка свой из беглых. Толпы толпами сдвинулись с обжитых мест, запустошают земли, сиротят семьи. Беглецов этих и каторгой не застращать, и батажьем не образумить, будто дурманом кто поил. Встречал таких сумароков не раз, допрашивал самым строгим сыском и плетью рисовал на спине. Его, бродягу, кнутом распишешь по первое число, да пристыдишь отцом матерью, верой христианскую, а он все будто бредит. Глядит куда-то вдаль пустыми глазами и рукою по груди шарит. «Ах ты, Боже ты мой!» — подумаешь, — «ведь нищий, никчемный человечишка!» Побежал от семьи да от работы, заленивил, запаршивил, втемяшил себе в глупую голову бредовую мыслишку и, радый ей, лезет из шкуры вон на самый край света. Такого вернешь, бывало, к себе в дом, под надзор подставишь, а он через месяц-другой окреп, вошел в тело, и уж снова напарника, сводника ищет, да и соседей сбивает с ума сказками из чужих уст. Исправник приблизил к себе инока Авраама, сразу уверовав в его сказку, ехали в одном воске. И чем дальше от Тобольска продвигались они неведомой дорогой, тем заполошней и горячешней становился сумароков, и дорога походила на бред. Он и Аврааму не давал покоя, все выпытывал до мелочей, часто всхохатывал, потирал руки, довольный затеей. Многим ли приходилось в мирное время посады с боем брать, а в том, что стычка предстояла и немалая, Сумароков был уверен. На ночлег становились со всем старанием, обозы сдвигали в кольцо, загоняли внутрь лошадей, караулы были бессменны, хмельного не дозволялось, и сам Сумароков протрезвел. Обходя лагерь, он заводил вдруг необычные великодушные разговоры, обещал после похода всем высокие награды, на посулы не ленился. Аврааму спать не давал и тоже водил за собою, и двух казаков неотлучно держал при себе. Обычно выставляла Аврааму у яркого кострища и при свете предночного пламени показывал пленника как диковину, истинно веруя в необычность этого человека. Морозов тот не боялся, и бараньи волосы его заиндивели, сплели с проволокой в подобие басурманского тюрбана. Овчинного тулупа пленник не принимал, и холщовый кабат старинного покроя, разодранный на груди во внезапной стычке, так и не запахивался, выказывая наружу сухое смуглое тело. В коротком сне исправник часто спохватывался, охлопывал возле себя и полошился, когда не нашаривал возле пленника. Тот обычно сидел позади воска, поволчьи выставив лицо в лунное высокое небо, и молился, чему-то горячо ратуя. С первым заревым проблеском он дергал исправника за постелью и просил поторапливаться. Через месяц ходу Авраам засмердел. Исправник, однако, ничего не чуял, но инок не мог терпеть себя. От тела исходил такой тленный, приторный дух, какой бывает от убиенного, долго киснувшего поверх земли. Когда на короткий миг Авраам смеживал очи, он видел себя покойником, уже безглазым, почти насквозь проеденным червями, и нестерпимая тухлая душнина волнами накатывала на него и забивала ноздри. И случился день, когда Авраам встал на камусные лыжи и двинулся впереди команды. Исправник уже не боялся отпустить его от себя, уверившись в его преданности. Авраам топтал лыжню и заговаривал сам с собою, как тронувшийся умом человек. Он все порывался отшагнуть в елани и, пользуясь темнотою, уйти прочь. Раза два он даже таился в кедрачах и с дрожью во всем тулове дожидался, когда в провиси ветвей покажется закуржавленная головная лошадь. Однажды, в досаде, что не может совладать со своей натурою, Авраам поддернул за курчавую голову, и в ладони остался клок посивевших тусклых волос. Он не почуял боли, будто выдернул чужую грязную шерсть. Тем же днем, в канун крещения, отряд подошел к беловодью и выстрелом из пущенки дал о себе знать.